19 ноября 1952. Сегодня пришло письмо от мамы. Она жива-здорова. Получила работу официантки и, как только сможет, пришлет за мной. Удивительно, что она до сих пор не вернулась. Наверное, разозлилась сильнее, чем я думала. Так надолго она еще не уезжала, и я по ней скучаю. Помните маленького лысого мальчика Вернона Мусбургера, который нарядился на Хэллоуин злобной картошкой? Вы не представляете, до чего жестоко люди могут обращаться с человеком только из-за того, что у него на голове нет волос. Обзывают его по-всякому. Бильярдным шаром, папашей Уорбаксом и Генри, так зовут лысого мальчика из забавного мультика. Герой комиксов Томаса Мена, сиротка Энни, которые легли в основу мюзикла и мультфильмов, лысый богатей сначала выгнал маленькую сиротку Энни, а затем, раскаявшись, кинулся на ее поиски. Я называю его только Верноном. Он из бедной семьи в детстве заболел, и от этой болезни у него выпали все волосы и брови. Мама купила ему шляпу из искусственной кожи, которую он даже летом не снимает. Единственный раз я видела его без шляпы, когда он был картошкой. Я всегда зову его в свою команду, когда мы играем в футбол, потому что остальные выбирают его в последнюю очередь. Миссис Андервуд велела нам написать сочинение, какими мы хотели бы стать, когда вырастем. У меня сочинение «Почему я хочу быть лысой, когда вырасту». Миссис Андервуд отобрала его вместе с тремя другими для районного соревнования на ярмарке в Харвине. Я написала, как было бы здорово летом класть мокрое полотенце на макушку. Не надо будет ездить в салон красоты Нита, где твою шевелюру сломают расческу. Перед выходом всего лишь берешь бархатку и слегка полируешь голову. А если попадешь в драку, никто тебя не схватит за космы. И в старости ты не посидеешь, и тебе не придется краситься в фиолетовый цвет. Вернон не представляет, как ему повезло. Большинство сочинений были скучными. Но погодите, сейчас услышите, кем хочет стать Кей Боб Бенсон. Она хочет стать Мисс Америка, когда вырастет, как Иоланда Бэдбезе. Или матерью Иисуса, если случится второе пришествие. О, Боже! Придется ей раздвоиться. В 1951 году Иоланда Бэдбезе победила в конкурсе «Мисс Америка», но стала центром скандала, заявив, что станет позировать голой, то есть в купальнике. В результате фирма-спонсор, производитель отвергнутых купальников, организовала альтернативный конкурс «Мисс США», который впоследствии трансформировался в «Мисс Вселенная». «А что до меня, то уж, если Иисус Христос когда-нибудь вернется, я бы предпочла быть им, а не его матерью. Папа меня учил. Всегда борись за главный приз».